Гадкое открытие. Я был уверен, что никто из людей не заметит, как я бесшумно крадусь по тропе. Но мы имели дело не с человеком. Возможно, Дерек еще где-то поблизости и уже выполнил свое задание. Машина явно стояла на парковке уже несколько часов. Вода в следах от шин покрылась тоненькой, точно стеклянной, ледяной коркой. Тропа под моими лапами была прохладной и шершавой. Я слышал, что поблизости охотится куница, чуял, что в начале вечера здесь пробегала мышь, слышал по шелесту крон, что во время последней зимней бури сломалось несколько веток. На меня посыпались снежные кристаллы. Только человеческих звуков слышно не было. Если хозяин большого автомобиля и находится где-то неподалеку, я ничего не заметил, и от этого мне стало жутковато. Вдруг мне в нос ударил чей-то запах. Медведь. Оборотень-медведь. Дерек уже ушел, но он был здесь. Я тут же остановился и, не шевеля ни одним мускулом, впитывал в себя ночные запахи и звуки. Что-то у меня внутри забило тревогу, а я привык доверять инстинкту. «Что такое?» — прошептала Эмбер. «Почему ты остановился?» «Что-то не так», — отозвался я. Выразиться точнее я не мог. «Хочешь, я отправлюсь на разведку?» — предложила Эмбер и начала выбираться из моей шерсти. — Подожди пока. Сначала надо выяснить, что именно меня насторожило. Через некоторое время я понял, в чем дело. На расстоянии примерно одного древесного ствола от нас, поперек тропинки, было натянуто что-то, чему здесь было не место. Подойдя поближе, я увидел, что это тонкая коричнево-зеленая проволока, которую кто-то натянул на уровне щиколоток. Человек ни за что бы ее не заметил, если бы просто шел мимо. Даже лучшим из рейнджеров это было не под силу. А кто-то из них непременно прошел бы здесь, самое позднее завтра. Их обязанность — проверять туристические тропы. «Ну и ну», — удивилась Эмбер. «А что будет, если кто-то споткнется об эту проволоку?» «Твоя задача — это выяснить», — ответил я, и Эмбер не стала терять времени. Я наблюдал, как она бежит по проволоке, конец которой терялся в густых зарослях кустарника. Находиться здесь было неприятно. Каждый вдох давался мне с трудом. Приходилось сдерживаться, чтобы не повернуться и не убежать. От всей этой проволочной конструкции так и веяло злобой. Наконец Эмбер вернулась. «Это ловушка!» — голос Эмбер слегка дрожал. «Если кто-то споткнется об эту проволоку, то на это место упадет гнилое дерево и увлечет за собой еще несколько тяжелых, подпиленных суков. Прохожему может сломать шею или проломить череп». Смертельная ловушка. Мне не хотелось верить, что оборотни могут быть такими злобными. Однако трудно отрицать очевидное, когда доказательства у тебя перед носом. Черная полоса, точнее, серия нападений и акций саботажа, которую Миллинг устроил людям, была смертельно опасна. Если бы не мы, скоро бы здесь кого-нибудь тяжело ранило. Если бы мы не обнаружили эту конструкцию, то на следующий день прочли бы о ней в газете. «Нужно убрать эту штуку», — выдавил я. «Причем до того, как здесь пройдет рейнджер или турист». «Конечно. Двумя руками это будет сделать удобнее. Отвернись, Карк». Когда я снова повернулся, Эмбер уже превратилась в девочку с фиолетовыми волосами и была полностью одета. Она присела на корточки рядом с проволокой и задумчиво посмотрела на верхушку дерева. «У меня есть идея, как обезвредить эту штуку». В ночной тишине человеческий голос прозвучал пугающе громко. «Но тебе придется мне помочь, Карк. Одна я не справлюсь». «Что мне надо сделать?» — спросил я. «Надо попытаться закрепить проволоку вот в этом месте, где она огибает сук». Мы осторожно возились с проволокой, пытаясь обезвредить ловушку так, чтобы дерево не свалилось нам на голову. Мне пришлось сесть на задние лапы, а передние превратить в руки, чтобы удобнее было работать. Дурацкое должно быть зрелище. Не наблюдает ли за нами кто-нибудь украдкой? Нет, я бы заметил, от моих острых органов чувств ничего не скроется. Как выяснилось, за исключением тех случаев, когда я чем-то сильно увлечен, я слишком поздно услышал звук шагов по заснеженной тропинке. «Затопчи меня, кабан, сюда кто-то идет!» — прошипел я, обращаясь к Эмбер. Эмбер вздрогнула. Она не осмелилась говорить вслух и встревоженно спросила мысленно. «Рейнджер? Или тот, кто соорудил эту ловушку?» «Не имею понятия, но нам по-любому надо убираться отсюда!» «Если рейнджер увидит, как я в обличье пумы сижу посреди тропинки, то решит, что я проблемный зверь». Было лишь одно небольшое затруднение. Пока Эмбер занималась другой стороной ловушки, я держал в руке проволоку, которую мы перерезали и которую мне теперь приходилось держать натянутой, чтобы ловушка не сработала. Мы собирались закрепить проволоку, обмотав ее вокруг высокого сука подальше от дороги. Теперь мне пришлось поторапливаться, потому что, держа проволоку в руке, я не мог убежать. К счастью, подходящий сук, который мы заприметили заранее, оказался поблизости. Но я не ожидал, что от волнения у меня вспотеют руки, и с ужасом заметил, как проволока начинает скользить. «Не выпускай!» — испуганно вскрикнула Эмбер, однако проклятая штуковина уже выскользнула у меня из рук. «Нет, черт побери, нет! Кто-то идет сюда по тропинке!»